А сейчас мы с вами сделаем наш первый шаг к созданию нашей персональной системы контекстного планирования. Для этого, пожалуйста, откройте рабочие тетради на странице 7, и наша задача сейчас определить наши старые и новые контексты. Итак, задание. Нам необходимо выявить наши типовые личные контексты. Нам нужно сформулировать задачи, привязанные к этим контекстам. И, наконец, нам необходимо определить способы организации контекстного планирования. Давайте рассмотрим представленный пример. Очень часто в нашей с вами практике, я надеюсь, что это не только в моей практике, но и в нашей с вами практике, бывает такая ситуация, что мы встречаемся с кем-то и говорим: что-то я хотел с тобой обсудить, но вот сейчас забыл. Ладно, вспомню, позвоню тебе. Бывает, не правда ли? Вот и у меня так было, особенно при встрече с моим руководителем. Он у меня чрезвычайно занятый человек, и поэтому, когда он меня вызывал для выяснения каких-то вопросов своих со мной, я, решив эти вопросы, после этого очень хотела бы воспользоваться минутой и решить те вопросы, которые возникали у меня, к моему руководителю. Но, к сожалению, именно в этот момент все эти вопросы благополучно выскакивали у меня из головы. Что я придумала на эту тему? Я создала папку, на которой написала: «Шеф, любые вопросы, которые у меня возникали к моему руководителю, я обязательно фиксировала на бумаге, и этот лист бумаги благополучно укладывала в эту папку и забывала о нем. Если у меня возникали какие-то несрочные документы, требующие его подписи, я группировала эти документы, писала некий сопроводительный документ и тоже их укладывала в папку. Итак, давайте посмотрим, что в результате у нас получилось. Первая строка, контекст, когда удастся переговорить с директором. Привязанные задачи. Мне необходимо получить подпись на документы, мне необходимо согласовать информацию в каталог, и, наконец, мне необходимо утвердить программу конференции. Как организовано контекстное планирование? Контрольный список вопросов в папке. Обратите внимание на то, что указано в скобке с вариантами решений. Практикуем не открытые вопросы к руководству, а практикуем сразу вопросы с готовыми вариантами решений. Если вы являетесь руководителями, то настраиваете ваших подчиненных действовать точно так же, экономить ваше время и заодно расти самим. И, наконец, перечень документов на подпись и согласование. Теперь, в тот момент, когда у моего руководителя возникает ко мне какой-то вопрос, я, как у Жванецкого, у нас с собой было, я хватаю папку, в которой у меня все вопросы представлены, и мчусь к своему руководителю, выяснив с ним все вопросы, которые возникли у него ко мне, я задаю вопрос: а сейчас у вас осталось еще немного времени? Получив утвердительный ответ, я раскрываю свою бесценную папку и выясняю все возникшие у меня вопросы. А теперь, пожалуйста, заполните таблицу, которая у вас представлена внизу. Итак, первая строка – это то, что вы уже учитывали при планировании ваших дел. Возможно, у вас уже был контекст, ваш клиент, ваш заказчик, ваш какой-то особо важный объект, и вы по отношению к этому объекту все вопросы группировали, составляли список этих вопросов, а при встрече с данным объектом прямо шли четко по списку и выясняли все накопившиеся у вас вопросы. Если такое было, запишите, пожалуйста, как вы учитывали это при планировании, каковы были привязанные задачи и как было организовано контекстное планирование. Возможно, с помощью отдельных разделов в ежедневнике. Возможно, с помощью какой-то отдельной папки на компьютере. Возможно, с помощью там еще какого-то раздела в Outlook. Возможно, с помощью стикеров и так далее. И далее, пожалуйста, заполните нижнюю строчку таблицы. Это тот контекст, который вам не приходило в голову учитывать при планировании, но который сейчас вы уже решили учитывать. Итак, напишите, пожалуйста, данный контекст, напишите привязанные задачи и как вы будете организовывать контекстное планирование. Пожалуйста, сейчас нажмите на паузу, заполните эту таблицу и обязательно возвращайтесь к нам. Спасибо. Итак, вы заполнили таблицу, и сейчас мы начинаем осваивать новую технику, технику долгосрочного планирования. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Как мы привыкли планировать на какой-то длительный период? Мы составляем себе план на месяц, план на квартал, план на полугодие, план на год. Все это носит весьма жесткий характер. Мы предлагаем другую технику, технику долгосрочного планирования, которая основана не на правилах жесткого перечня задач на определенный период времени, а на жестком правиле перемещения задач из одного накопителя в другой. Итак, посмотрите, пожалуйста, у нас с вами три накопителя. Накопитель задач на день, там, где у вас стоит единица. Накопитель задач на неделю, там, где у вас стоит семерка. И накопитель задач на год, там, где у вас стоит 365. Итак, раз в неделю вы просматриваете список ваших годовых задач, то, что вы запланировали на год. И то, что у вас дозрело до выполнения на следующей неделе, вы перемещаете в список задач на неделю. Смотрите, в чем удобство данной техники. Мы не забываем про задачи, которые мы запланировали даже на следующее полугодие. Иногда так бывает, что у нас именно сейчас очень удобный момент для решения какой-то задачи, которая сейчас у нас в плане не стоит. Ну, например, мы хотим пролоббировать там какой-то проект, и мы эту задачу выделили на следующее полугодие, спланировали. И вдруг именно сейчас у нас очень удачный момент. Мы проводим какую-то конференцию, у нас вип-персоны здесь все присутствуют, у нас крупнейшие представители бизнеса здесь, чиновники здесь. И нам очень удобно устроить здесь некие экспресс-переговоры на нужную нам тему. Но мы забыли про эту задачу. Она у нас не перед глазами, она у нас запланирована на какой-то дальний период времени, и мы просто сейчас не используем очень удачную возможность для решения вот этой задачи. В данном случае мы ни о чем не забываем, ибо мониторинг наших годовых задач мы осуществляем раз в неделю. Кроме того, нам не нужны промежуточные носители информации. Наш план на месяц, наш план на квартал, наш план на полугодие, ибо все эти задачи сосредоточены в нашем ежегодном носителе информации. Далее, посмотрите, пожалуйста, раз в день мы мониторим список задач на неделю. То, что у нас дозрело до выполнения на следующий день, у нас перемещается в список задач на день. Таким образом, опять же, мы ничего не забываем, и при этом мы достаточно гибко встраиваемся в те обстоятельства, которые создаются, да, вокруг нас. Таким образом, мы управляем обстоятельствами, и мы управляем собственным планированием, планируем и организацией своего времени в данных предлагаемых обстоятельствах. Смотрим следующий слайд. Это доска планирования, которая реализована в крупной компании. Посмотрите, пожалуйста, здесь по строкам находится наш план на день, план на неделю и план на месяц. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь планирование на месяц, третья строчка. И по столбцам исполнители, которые, собственно говоря, и реализуют эти задачи. А на пересечении непосредственно задачи, которые фиксируются на стикерах. К сожалению, это не отражено на слайде, но на самом деле в этой компании над каждой фамилией еще и прикреплен конверт, в который складываются выполненные задачи, то есть уже использованные стикеры. И таким образом, выполнив задачу, которую мы себе запланировали на день, мы просто снимаем этот стикер, перемещаем его в конверт, а просмотрев перечень наших задач на неделю, мы берем то из них, что для нас наиболее актуально и наиболее важно для выполнения на следующий день, и просто за доли секунд переклеиваем на доску вот в этот раздел задач на день. То же самое происходит с месяцем. Обратите внимание на очень интересный результат работы. По истечении месяца вот эти конверты все опустошаются, и происходит некое совещание, на котором люди подводят итог выполненных задач за месяц. Самое интересное, что человек, который выполнил больше всего задач, получает день отгула. Надо сказать, что, конечно, эти задачи фиксируются не просто вот по формальному признаку, там взял бумагу, переложил ее на другой конец стола, то есть они все-таки сопоставимы по своей значимости, по некоему весу, естественно. Итак, следующая техника называется результатоориентированное планирование. Внимание на следующий слайд. Мы очень часто привыкли фиксировать свои задачи в следующих формулировках. Созвониться с Ивановым. Петров, проект. Совещание в 16:00. Между тем, обратим внимание на то, что мы из вот этих формулировок практически не можем понять, какова же цель данного мероприятия и на какой результат мы должны выйти. Предлагается результатоориентированная формулировка ваших задач. Вместо созвониться с Иваном Ивановичем – дожать Ивана Ивановича до заказа. Вместо Петров проект – выбить из Петрова информацию. Вместо совещания 16:00, ну, здесь формулировка уж, знаете, можно использовать и другую. Не сделать втык, а поощрить, наградить, похвалить и так далее. И обратите, пожалуйста, внимание на следующий пункт – это приоритизация. Почему это метод Шваба? Речь идет о руководителе компании по имени Чарльз Шваб, который обратился к консультанту за помощью, как ему оптимизировать свой рабочий день. Он не успевает выполнять самые значимые для него задачи. И консультант дал, в общем-то, очень банальную рекомендацию. Согласитесь, составьте список ваших задач по приоритету. То есть вначале пусть располагаются самые приоритетные задачи, а заканчивается список пусть самыми неприоритетными задачами. И, пожалуйста, выполняйте эти задачи именно в данной последовательности. тогда на те задачи, на которые у вас просто не хватит времени, ну и бог с ними, они по определению останутся неважными и незначимыми. Самое интересное – это результат. Через пару недель консультант получил чек на 25 тысяч долларов с ремаркой, что это был самый ценный совет по менеджменту, который тот, когда бы то ни было, слышал и получал. Действительно, вспоминаем старую метафору. Метафору про сосуд, наполовину наполненный водой. Это ресурс нашего рабочего времени. И вот рядом находятся камни, галька и песок. Камни – это крупные, мощные, важные задачи. Галька – это задачи средней важности. И, наконец, песок – это, в общем, совсем неважные на самом деле задачи. Но их много. Их много, а нам очень хочется с утра поставить как можно больше галочек. Да, решить, скинуть в себя, сбросить как можно больше задач. И мы занимаемся тем, что прежде всего засыпаем в наш сосуд песок. И вода значительно поднимается, наше рабочее время ушло. После этого мы начинаем кидать туда гальку. Вода еще больше поднялась. И когда зашла речь о том, чтобы начать туда погружать камни, вода начинает переливаться через край. Это мы остались по окончании рабочего времени на наших рабочих местах. И мы закладываем туда камни. И вот уже 7, 8, 9 часов, и камням конца края нет, и уже ночь на дворе. Так вот, собственно говоря, какие же рекомендации в этом плане, да? Что касается приоритизации задач? Положите в первую очередь самое важное. Вы положили два камня, и у вас очень поднялась вода. Вы потратили массу своего рабочего времени. После этого насыпьте туда гальку, вода совсем поднимется. И, наконец, сыпьте песок, пока вода не подошла к краю. А вот когда вода подошла к краю, то есть ваше рабочее время себя исчерпало, принимайте решение, стоит ли этот песок того, чтобы оставаться ради него на своем рабочем месте, когда уже вечер и когда нас так ждут дома. Итак, следует обратить внимание на дифференцированность таких понятий, как результатоориентированность и конкретизация. Внимание на следующий слайд. Посмотрите, пожалуйста, на данный график. Внизу, в левом углу, у вас совещание, совершенно нейтральная запись, она не результатоориентированная и не конкретизированная. Вы начинаете продвигаться по горизонтали и усиливать конкретизацию. У вас возникает следующая запись. Совещание по проекту А, которое состоится в 16:00, в такой-то переговорной с такими-то людьми. Да, запись стала более конкретной, но в ней по-прежнему нет результата. Что вы хотите получить в результате совещания? И вот мы начинаем продвигаться по вертикали вверх. Мы начинаем повышать результатоориентированность фразы. Ну вот здесь представлен, видите, такая некая грубоватая, скажем так, формулировка по проекту А, на самом деле необходимо дать пинок. И вот в верхнем правом углу у вас высокая результатоориентированность и высокая степень конкретизации задачи. Когда вы определяете в первую очередь тот результат, который вам нужно получить, да, цель совещания, и, наконец, совещание, где оно, когда и с кем должно состояться. И сейчас давайте посмотрим нашу рабочую тетрадь.